Глава 19. Беловолосый злодей утащил моего владыку. Часть 2. Эриас очень переживал за Люциана. Он был единственным островком спокойствия, кем-то большим, чем просто его подопечный. Близ него Эриас чувствовал безопасность, причастность и единение. Эти чувства делали его счастливым, и они же заставляли страдать. А все потому, что Люциан любил находить проблемы на свою голову. Ему не сиделось в кольце серых стен, где нужно смирно раздавать приказы. Он обязательно должен был перепрыгнуть их и пуститься в опасное путешествие, которое однажды доведет Эриаса до сердечного приступа. В юности Эриас так не беспокоился за друга. Причина связана не с тем, что он тогда не имел статус защитника, а с тем, что Люциан раньше был другим. До 18 лет, пребывая под крылом родителей, он рос послушным мальчиком и вел себя весьма предсказуемо. Он почти не покидал клан, а если и выбирался, то только в сопровождении отряда заклинателей. Казалось, с ним никогда не должно было возникнуть проблем, но после потери семьи и восхождения на трон все изменилось. Люциан за считанные дни возмужал, а его нынешняя доброта, всепонимание и терпение перестали идти от сердца. Они обратились в моральные устои и принципы, с которыми трудно спорить. Эриасу пришлось защищать неодомашненного щенка, который слушался его и смирно шагал возле ноги, а щенка, что носился по двору, снова и снова застревая в кустах шиповника и с радостью следовал за такими опасными личностями, как Марион. Эриасу не нравился этот бессмертный, не нравилось то, что он прицепился к Люциану, словно репей. Он скрывал мрачные тайны. Марион был темным магом, но за почти 2 недели страж ни разу не видел, чтобы тот использовал силу. Даже то, что он пролетел весь путь на мече, никак не демонстрировало его связь с божественным оружием. Когда Люциан использовал кнут, все окружающие чувствовали нить, связывавшую вещи хозяина, но меч Мариона отличался. Он будто жил своей жизнью, и отношения с заклинателем у него складывались скорее дружеские и партнерские, но никак не хозяин-подчиненный. Возможно, то была особенность самого клинка или контакта темного мага с оружием из света, а может быть, Марион мастерски скрывал свою магию. Или был вовсе не тем, кем представлялся. В любом случае, он был скрытным и представлял прямую угрозу Люциану. Эриас нутром чуял, что рядом с ним хорошего ждать не стоит. Прежде чем он нашел Люция, ему пришлось заглянуть в 3 комнаты. В одной из них его пригласили присоединиться, а из 2 других со стонами выперли. Подойдя к 4-й, Эриас уже был до нельзя взбешен ситуацией. Ему казалось, что если Люциана внутри не окажется, то он кого-нибудь прикончит. На счастье, владыка Луны отыскался в последний момент. Переступив порог, Эриас попал в просторную комнату. Все здесь выглядело красивым. Дорогие росписи на стенах, мягкие ковры, широкая ложа и 2 софы. Чайный столик заполняли разные яства, а в центре комнаты расположились 2 девушки в полупрозрачных платьях. Одна из них играла на цитре, а 2-я танцевала, да так красиво, что любой засмотрелся бы. Марион сидел на софе, не обращая никакого внимания на девушек. Люциан, положив голову ему на колени, тихо посапывал, словно спал в родной постели. Бессмертный задумчиво смотрел на него, как будто пытался найти ответ на какой-то извечный вопрос. Он медленно накручивал на изящный указательный палец конец серебряной ленты, запрятанный в чужих волосах. Воздух отяжелел, несмотря на присутствие нежных дев, которые не могли не радовать взоры. «Ты ублюдок!» — прошипел Эриас, закрывая за собой дверь. «Тш-ш-ш!» Марион даже не взглянул на вошедшего, как и девушки, которые продолжили играть и танцевать. «Ты ведь не хочешь разбудить своего владыку?» «Что ты с ним сделал?» — скрипнув зубами, тихо спросил Эриас. «Ничего. Как только мы оказались здесь, я уложил его спать». Марион поднял глаза. «А ты о чем подумал?» «О чем угодно», — фыркнул страж. «Вы оба пьяны до беспамятства. Ты слишком непредсказуем, а он слишком податлив. И если ты не знал, Люциан почти женат. Почти? Свадьба состоится через полгода. Вот оно как. В таком случае хорошо, что я не позволил двум девушкам уложить его в постель. Сверкнув глазами, Марион снисходительно добавил. Эриас, ты должен благодарить меня за то, что я забочусь о твоем владыке. Эриас потерял дар речи от такой наглости. Он едва сдержался, чтобы не материализовать мечи и не скосить голову одному раздражающему бессмертному. Благодарить за то, что ты его сюда притащил? Я просил дождаться на улице. На кой демон ты поперся в публичный дом? Марион повел плечом и лениво ответил. Скучно было. Все пошли, и я пошел, почему бы и нет? Мы ведь в одной лодке, нужно поддерживать товарищей, верно? Мы тебе не товарищи. Если бы не твоя полезность, я бы не согласился путешествовать с тобой бок о бок. Марион ухмыльнулся. А вот я бы согласился, только чтобы разобраться в твоих чувствах. Ума не приложу, чем я так тебе не угодил? Может быть, тебе завидно видеть меня подле твоего обожаемого владыки? Эриас скривился. Мне в целом неприятно видеть тебя. Марион в ответ залился бархатистым смехом. Звук этот был приятен и ласкал слух, хотя человек, с уст которого он срывался, был невыносим. Эриас вздрогнул. Он с трудом отыскал силы, чтобы продолжить адекватный разговор. Нужно увезти Люциана и парней отсюда и заночевать на постоялом дворе. Зачем? Люциан уже спит, к чему его куда-то везти? Абрам наверняка развлекается с женщинами, а Сетх либо составляет компанию, либо тоже видит десятый сон. Ты точно бессмертный? Эриаса перекосила от гнева. Заклинатели не должны расслабляться, когда находятся вне резиденции, особенно ночью. Забыл, как спас Люциана от демона снов? В любой момент может повториться нечто подобное. Возможно. Вот только что изменится, если мы будем спать на постоялом дворе. Тогда вы тоже ночевали все вместе и были вполне подготовлены, но все равно угодили в ловушку, из которой мне пришлось вас вытаскивать. Услышав неприглядную правду из чужих уст, Эриас раздраженно потер переносицу. Этот бессмертный мог заболтать кого угодно, вынуждая ходить кругами и кусать собственный хвост. В его словах была доля истины, но опасность исходила не только от демонов, но и от иных темных существ. Именно поэтому было так важно не разбредаться. «Ночевать в доме разврата? Какой абсурд!» — подумал Эриас. «Ты как хочешь, а я забираю Люциана», — сказал он вслух и подошел к Мариону. Тот протяжно выдохнул, словно неимоверно устал от общества преданного стража. «Какой ты скучный!» — произнес он и ловко подхватил тело Люциана на руки. «Будь по-твоему. Я возьму владыку Луны, а ты выведи остальных. Встретимся на выходе», — распорядился Марион, поднимаясь с софы. «Что?» — опешил Эриас. «Хочешь, чтобы я доверил тебе его? Да ты же опять умотаешь демоны знают куда!» Марион усмехнулся, глядя в лицо Эриаса. «И? Ты ведь не собираешься подраться со мной и силой вырвать владыку Луны из моих рук? Не кажется ли тебе, что это глупо, учитывая твой и тем более мой почтенный возраст? Люциан не кусок мяса, а я не пес, который за него сражается. Я забираю его, потому что не желаю возиться с твоими друзьями, а у тебя на всех рук не хватит». Марион вальяжно обошел Эриаса и направился к двери. «Советую тебе прикусить язык и научиться учтивости. Наши статусы слишком разнятся, чтобы ты мог общаться со мной в таком тоне». «Статусы?» — нервно хохотнул Эриас. «О каком статусе ты говоришь? У тебя нет ни клана, ни владыки, ни дома. Если ты раньше и имел какой-то статус, то сейчас стал простым безымянным. Я же правая рука владыки Луны и могу отдавать приказы всем заблудшим в эти земли бессмертным, включая тебя». Марион немного помолчал, глядя на него безразличным взглядом. Не услышав продолжения хвалебного монолога, он небрежно бросил. «Закончил трепаться? Теперь иди, выволоки своих друзей, а я сделаю вид, что не слышал этой чепухи».